Альфред Адлер, 1870-1937, был создателем нового направления, которое получило название «индивидуальная психология». В ее создании, по-видимому, большую роль сыграл тот факт, что сам Адлер в детстве тяжело болел и упорно боролся со своими многочисленными недугами. Это определило и выбор профессии. Став врачом, он в 1895 году занялся частной практикой. Перепробовав много специализаций, он остановился на психиатрии. В 1901 году Адлер выступил в защиту Фрейда, а год спустя стал активным членом его кружка. В 1910 году, по предложению Фрейда, он был избран первым президентом психоаналитического общества, выросшего из этого кружка, хотя к этому времени у него уже были большие теоретические разногласия с Фрейдом. В 1911 году произошел разрыв с Фрейдом, и Адлер основал свою собственную организацию – Ассоциацию индивидуальной психологии. После Первой мировой войны Адлер стал интересоваться вопросами педагогики. В 1935 году он эмигрировал в США, где продолжал клиническую практику и работал в Колумбийском университете. Индивидуальная психология Адлера является одним из направлений классического психоанализа, так как сохраняет положение об основополагающей роли бессознательного в жизни человека. Адлер, как и Дарвин, указывал, что стремление к превосходству является одним из фундаментальных аспектов жизни, но считал, что органическая неполноценность может стимулировать высшие достижения и не всегда приводит к поражению. Червивый плод всегда слаще. Кроме того, он полагал, что в человеческом обществе более важна кооперация, а не конкурентная борьба. Но предоставим слово самому Адлеру. Свою первую задачу, индивидуальная психология, видит в новом освещении проблемы души и тела. Было установлено, что ребенок на собственном опыте узнает свойства и возможности своего организма и в условиях длительного переживания чувства собственной неполноценности стремится ощутить собственную целостность. Холистический подход, Михаил Литвак. Способность преодолеть свою природную слабость, трудности в социальных отношениях, стремится испытать чувство целостности. Соответственно, испытываемым трудностям и ощущению своей слабости человек испытывает растущее стремление ощутить свою силу, буквально стремление к власти, с которым связана потребность индивида направить развитие присущих ему сил и возможностей к некой конечной, смутно определяемой им цели совершенству. В ходе индивидуально неповторимого освоения ребенком его творческие стремления встречаются с самыми различными препятствиями. Поэтому с первых двух лет жизни, когда ребенок находит свое собственное «я» и начинает восхождение к соответствующему этому «я», конечной цели, все душевные феномены представляют собой не реакции, зависящие от степени напряжения, которые испытывает ребенок в определенной ситуации, а творческие установки. Поэтому тело и отдельные его органы для одного ребенка имеют одно значение, для другого – другое, в зависимости от сложившейся цели. С точки зрения Адлера, в основе закладывающейся у ребенка структуры лежат не объективные значения, а его индивидуальные впечатления. Вот почему некоторые родители недоумевают. «Все у него есть, не понимаю, что ему еще надо», – Михаил Литвак. А особенности этих впечатлений можно понять, лишь зная стиль жизни индивида.

Только развив социальное чувство, можно достичь светлого будущего. Все религиозные, юридические, государственные и социальные институты были созданы для того, чтобы сделать совместную жизнь легче и лучше, предписав индивидам жить так, как это необходимо для сохранения человеческого рода. Индивидуальная психология стремится к тому же, только она лучше вскрывает препятствия, встающие на пути развития социального чувства, и стремится найти методы их обнаружения. Все значительное, что имеет человек, обусловлено этим чувством. И только одно приобретение имеет другое происхождение. Это чувство неполноценности, которое возникает у ребенка с момента развития сознания. Оно обусловлено его слабостью. Чувство неполноценности усиливается и растет, как только ребенок начинает смутно осознавать свою бесполезность для общества. И в норме компенсация этого чувства становится мощным источником для индивидуального развития. Ребенок старается стать полезным, и чувство неполноценности ослабевает. Возникает противоречие между стремлением к личной власти и общественным долгом, который сдерживает это стремление. Если ребенка сразу ставят в центр семьи и живут для него, у него развивается только одно стремление к власти – стремление брать, а не отдавать. Он превращается в индивидуалиста. И только тогда, когда стремление к власти, стремление быть первым, сперматозоидное чувство, Михаил Литвак, уравновешивается социальным чувством, появляется возможность стать счастливым. Индивидуальная психология подчеркивает то обстоятельство, что в детстве у всех духовно несчастных, дурно воспитанных и невротичных натур не было условия для развития социального чувства, и поэтому им недостает мужества, оптимизма, уверенности в своих силах. Только связь с обществом порождает устойчивое чувство собственной ценности. Развитие общественного чувства происходит в трех отношениях. «Я к ты» в продуктивной деятельности, в любви. В этих отношениях отражается жизненный стиль индивида. Особенно это заметно, когда необходимо принять немедленное решение. Если побеждает стремление к власти, то, находясь в зависимости от других людей, индивид считает их своими личными врагами. Не веря в свою победу и с еще большим страхом ожидая поражения, они в конце концов оказываются в таком положении, что не могут избежать неудач. Многие из них начинают испытывать сильное чувство неполноценности, что мешает развитию социального чувства. Индивидуальная психология позволяет вскрыть и исправить ошибки воспитания раннего детства. Здесь необходимо глубокое осознание человеком их последствий. Если этого не происходит, чувство неполноценности, способствующее развитию, превращается в комплекс неполноценности, деформирующий развитие и приводящий к неврозу. Адлер описывает две формы защитных механизмов – компенсацию и гиперкомпенсацию. Компенсация проявляется тем, что вместо развития недостающего качества ребенок начинает интенсивно развивать тот признак, который у него и так хорошо развит, компенсируя тем самым свой недостаток. Например, хилый подросток, вместо того, чтобы развить свои физические данные, начинает интенсивно заниматься шахматами, где у него выявились неплохие способности. В шахматах он достигнет неплохих успехов, но физическое недоразвитие сделает его несчастным и приведет к неврозу. Гиперкомпенсация проявляется тем, что ребенок старается развить те данные, которые у него слабо развиты. Например, хилый подросток идет в секцию борьбы и пытается стать драчуном, чтобы отомстить своим обидчикам. пропорциональное развитие при этом также нередко искажается. Примером такой гиперкомпенсации может служить биография Суворова. Конечно, он стал великим полководцем, но был ли он счастлив? Индивидуальная психология разрешила также проблему выявления известных затруднений, которые в первые 5 лет жизни и порождают у человека чувство неполноценности. Тем самым открылись возможности для профилактики отклонения от нормы неврозов, психозов и педагогической запущенности. Именно поэтому эта наука и получила признание у педагогов. Индивидуальная психология считает неверным широко распространенное заблуждение о неполноценности ребенка, старика, женщины. С ее точки зрения, причины этой недооценки гнездятся в некоторых непреодолимых предрассудках, свойственных нашей культуре и недостаточном знании вопроса. Адлер выделяет 3 главных условия для появления чувства неполноценности в раннем детстве. Первое условие – врожденные физические недостатки. При неправильном воспитании ребенок воспринимает их как жизненные препятствия. И даже если он потом неплохо устраивается в жизни, у него сохраняется пессимистическое отношение к решению жизненных проблем. Второе условие – изнеженность. Когда такой жизни приходит конец, ребенок чувствует себя изгнанным из рая. Поэтому в последующей жизни ему всегда недостает душевной теплоты, и он никогда не может найти взаимопонимания с другими людьми. Третье условие – жесткое воспитание, которое приводит к развитию бессердечия. Такие люди повсюду видят врагов и ведут себя так, словно находятся во враждебной стране. Адлер приходит к выводу, что главнейшими моментами в воспитании являются развитие в детях упорства и самостоятельности, терпение в трудных ситуациях, отсутствие любого бессмысленного принуждения, унижения, насмешек, оскорблений, наказаний. Самое главное, ни один ребенок не должен потерять веру в свое будущее. Мне нравится девиз «Акки Кнебекайзе», предводительницы диких гусей из известной сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями», которая воспитывала орла. Когда птенец был недоволен собой, она каждый раз ему говорила: «Все равно из тебя вырастет хорошая птица». Я старался показать, что адлеровская теория оказала большое воздействие на многие последующие психологические и психотерапевтические системы. Однако, как указывал Фейдемен, достижения Адлера редко получали должное признание. Его оригинальные находки часто рассматривались как производное от психоаналитической теории или как нечто самоочевидное. Как справедливо заметил Элленберг, трудно найти другого автора, у которого столь многое заимствуется без ссылок и признательности, нежели Альфред Адлер. Его учение стало местом, где все и каждый могут без зазрения совести взять что угодно. Иной автор, скрупулезно указывающий источник при цитировании мельчайшей фразы, даже не думает поступить так же, заимствуя что-нибудь из индивидуальной психологии, как будто у Адлера не может быть чего-нибудь оригинального. Фейдемен видит причину этого в том, что теории Адлера изложены простым языком здравого смысла, поэтому они часто кажутся поверхностными и неглубокими. Адлера больше интересовала практика, а не теория. Он наиболее популярен среди учителей и всех тех, кому нужны практические клинические навыки. Сейчас уже имеется достаточное количество работ Адлера, выпущенных на русском языке. Можно прочесть о творчестве Адлера и в работах других психологов.